Своим грехом, своим деянием я смерть навеки заслужил, но сострадательный к страданиям ты им прощенье. Сострадательный к страданиям ты им прощенье возвести. Ты грешный всем сам возвещаешь прощенье любви, и приходящим обещаешь грехов омытье всех в крови, и приходящим обещаешь грехов омытье всех в крови. Я слышу весть о том прощенье и нежным призывом греком слагаю край моленье, как сын виновный пред отцом, слагаю краткое моленье, как сын моей тревоги, и дай любви твоей дары. Прими меня в свои чертоги на праздник славы и любви. Прими меня в свои чертоги.